«Думаю, мы оба знаем, кого они выберут», – опустила голову Алариса. «Мы все обязаны тебе жизнью. Но клятва крови – это навсегда. Эти дети боготворят тебя и никогда не замыслят дурного. Им можно доверять». «Скажи, Алариса», – мягко произнес я, опуская руку на плечо едва не плачущей девушки. «Ведь вы доверяли покойному Реджеру?» «Кому?» – удивленно спросила Аля, не делая попытку стряхнуть мою руку с плеча. «Реджеру», – повторил я, – «тому, кто взял ржавый молоток и разбил вдребезги защитный артефакт, а вместе с ним и вашей жизни. Вы ему доверяли?» «Доверяли», – опустила голову Алариса. «Я знала Реджера с рождения. Он всегда был при отце, выполнял мелкие поручения, следил за нашим двором. Вот видишь», — хмыкнул я, — «вы ему доверяли. А он одним небрежным ударом уничтожил все ваши надежды на будущее. Теперь ты понимаешь, почему я вынужден требовать от всех пришельцев принести клятву крови? Ведь несчастный Реджер не сам пришел к такой ужасной мысли. Ее вложили шурды. Думаю, когда он заносил молот над артефактом, он уже не был тем Реджером, которого ты знала». «Клятва крови сможет оградить нас от влияния магии шурдов?» – для уверенности спросила Алариса. «Да», – уверенно подтвердил я, хотя толком и не знал, как сработает магия крови против магии шурдов. Главное – оградить себя и своих людей от возможных расприй и междоусобной грызни, как часто случается с разрастающимися поселениями, особенно если в состав поселения вливается целый клан со своими устоями, религией и ведением жизни. Одно дело сейчас, когда гномы все еще под впечатлением от шурдов и испытывают к нам горячую благодарность. Но кто знает, что случится через пару недель, когда гномы обживутся в глубоких пещерах и решат, что здесь они в полной безопасности. Рисковать я не мог. «Хорошо», – чуть подумав, согласилась Алариса. «Я не буду протестовать против принесения моими людьми клятвы крови. Думаю, ты понимаешь, сама я такой клятвы принести не могу. Род Ван Ферсисов преклоняется лишь перед владыкой империи. Как будто ты можешь что-то изменить, глупая девчонка. Не лезь в дела мужчин». Пронеслось у меня в голове, и я с величайшим трудом удержал эту фразу во рту, не дав ей вырваться наружу, и с изумлением прислушался к себе. Я был уверен, что эта мысль проявилась у меня в голове самостоятельно и даже больше. Она мне не принадлежала. Словно кто-то вложил эту мысль в мою голову. Тряхнув головой, я убрал руку с плеча несколько успокоившейся девушки и произнес: «Я рад, что мы разобрались во всем и не требую от тебя клятвы крови. Что касается остальных, завтра на рассвете они должны принести мне клятву крови». Кивнув, девушка развернулась и пошла в сторону пещеры. Пройдя несколько шагов, она словно запнулась и, обернувшись ко мне, сказала: «Возможно, ты прав, и клятва крови защитит людей от темной магии шурдов и пауков. Но в твоем замысле есть слабое место». «Какое же?» – послушно спросил я. «Ты сам», – победно улыбнулась Аля. «Я постоянно нахожусь в поселении под защитой толстых стен, вооруженных воинов и даже отца Флатиса. Но что помешает шурдам захватить именно тебя во время очередной вылазки за пределы форта и вложить в твою голову чужие мысли?»